Легкий свист ветерок прошел, ночь стала все более тихой. Под контролем Нили сила души парила вокруг тела. Мышцы по всему телу начали ритмично дрожать и становились сильнее. Он мог почувствовать, как в него вливается огромная хаотическая энергия. Это было не похоже на порчу от высшей силы, а больше на объятия матери, наполненные теплотой и силой. Это эффект, вызванный техникой небесной анархии, способный тренировать как силу души, так и увеличивать силу физического тела вместе. После тщательного обследования Нили смог, наконец, определить причину своего импульсивного расстройства. Это была не что иное, как его техника совершенствования. Техника небесной анархии требует, чтобы практикующий обнял своих внутренних демонов и преодолел свои умственные препятствия. Для такого человека, как Нили, это самая сложная задача. С тех пор, как он начал тренироваться в этой технике, он подсознательно пытался избегать своих демонов, предпочитая игнорировать, а не сражаться. Это вызвало отклонение в его самосовершенствовании. К счастью, он смог распознать это на ранней стадии, иначе он мог бы поддаться отклонению и даже сошел с ума. Он начал медленно лечить себя мысленно, уменьшая в дальнейшем вероятность такого явления. Леонард всегда оставался твердым в своем решении, всегда был полон уверенности и сильной воли, но в последние годы своей прошлой жизни он начал сомневаться в своем существовании и своих убеждениях. Хотя он дал сильное обещание и большие амбиции после прихода в этот мир, он никогда не преодолевал этот страх и неуверенность в себе. «Может быть, я не так способен, как думал раньше». Нили перестал заниматься после полуночи. Он должен был делать это до тех пор, пока сила души не станет достаточно сильной, иначе практика в полночь вызовет побочные эффекты. Страх, что такое страх? Для такого человека, как он, страх – это не смерть, никто не избегает его и не слабость. Для него страх – это одиночество. Не из тех, когда кто-то просит других подтвердить его существование, но сам не верит в свой путь. Самый большой страх в мире – это одиночество, раскаяние в том, что все сделали напрасно. Это причина, по которой в своей предыдущей жизни он превратился в человека, который живет для своей страны, для своей психики. Он был тем, кто готов умереть за высшие блага, но, возможно, он не верил, что это правда, фактически. Технику небесной анархии можно полностью использовать в ее истинной славе, когда практикующий сможет преодолеть это препятствие. Это может даже привести их к росту не по дням, а по часам, взлетая по мирам. Скорость совершенствования в этой технике феноменальна, но Нили все еще не может достичь этого уровня. К счастью, он каким-то образом смог найти нейтральный способ продвижения, не будучи оскверненным, но это сильно тормозит его рост, и небольшой шанс потерять контроль из-за гнева и эмоционального потрясения также присутствует. Я знаю, что должен делать, но иногда одного знания недостаточно. Может быть, подумал Нили, когда в его голове появилась красивая и безмятежная девушка. Его охватило странное головокружение даже от мысли о ней, и это чувство его просто убивает. Он ненавидит это, потому что, вероятно, он просто использует кого-то вроде нее как простой инструмент для своей выгоды. Мне нужно знать, мне нужно быть уверенным. Каждому в этом мире нужна причина, чтобы придерживаться своей веры и поддерживать свое здравомыслие. У Нили нет семьи или настоящего друга, о которых нужно заботиться. Он искренне не заботится о городе славы, таких вещах, как работа на благо людей, повышение его статуса аристократической семьи, обеспечение справедливости и равные возможности для простолюдинов, добра и все, но он не заботится о них. Он жил для людей, и теперь с него этого достаточно. Он хочет быть эгоистичным, и единственная причина, по которой он жаждет силы, это то, что ему нравится продвигаться, ему нравится совершенствоваться. Многие могут смеяться и презирать его борьбу как простую глупость. У него так много вещей, которые могут позволить ему достичь вершины города славы и править там людьми, но Нили должен преодолеть этот барьер. Все не одинаковы, они не думают об одном и том же, они не хотят одного и того же, они не хотят одних и тех же чувств. Часто люди, которые становятся чем-то в жизни, не имеют высокого мышления или великих идеалов, просто следуют их пути. Мне нужно найти для себя такой путь, который не заставит меня сожалеть, даже если я проиграю. Айчип, покажи мой статус. Звуковой сигнал. Нили. Демон-спиритуалист с 1 звездой бронзового ранга. Телосложение. 103. Сила души. 116. Статус. Здоровый. Нили отдохнул на ночь и снова отправился в путь при первых солнечных лучах. Прогулка по горам почти сутки и переход через глубокий проход каньона. Наконец перед ними предстала далекая равнина. Это реликвия древнего города. Место занимало радиус в сотню миль. Большая его часть была покрыта густым лесом, на стенах остались лишь пестрые пятна. Рев демонических зверей доносился из руин. Демонические твари выше золотого ранга уже покинули это место. В руинах остались звери-демоны бронзового и серебряного рангов. Эти останки эпохи тьмы смутно рассказывали историю славы человечества того времени. Глядя на эти сломанные стены и разбросанные кости, валяющиеся вокруг, Нили не мог не почувствовать годы отчаяния, заключенные в его былой славе. Безудержные звери-демоны во время эпохи тьмы уничтожили всю человеческую империю. Осталось только несколько счастливчиков, которые все еще боролись с демоническими тварями. Однако большая часть знаний и цивилизаций была потеряна в результате стихийного бедствия. Например, многие техники выращивания, боевые искусства и надписи в городе славы неполны. Следовательно, очень возможно получить кое-что, оставленное эпохой тьмы, если они исследуют эти древние руины. Нили хочет заполучить некоторые важные оставленные сокровища и артефакты. Глава 29. Еще до того, как было принято решение об экспедиции за приключениями, каждая семья уже отправила несколько человек, чтобы исследовать эти древние руины. Жалко, что открытия не было особого. Следовательно, после этого не так много людей приезжают сюда, чтобы исследовать. Из того, что знает Нили, Чен Линцзянь каким-то образом прикоснулся к карте руин древнего города Орхидей, поэтому он решил исследовать это место. Наконец-то, руины древнего города Орхидей. Теперь, хотя у меня нет карты, все постройки из Священной Империи следуют определенному образцу. Нили подумал, глядя на приблизительный план, рассчитанный Айчип на основе всех записей о планировании строительства Священной Империи и исследованных участков, отмеченных, что он купил во время некоторых приключений. Из того, что я вывел из информации, которую я купил во время приключений, здесь есть два маршрута. Первый маршрут ведет к западным воротам. Пройдя вдоль стен, можно быстро добраться до главного города. Однако что я могу сделать, найти на этом маршруте? Нили покачал головой. Если мой вывод верен, то это только жилой район простолюдинов. Те, кто пришли раньше, уже обыскали дома простолюдинов. Никакой выгоды там нет. Единственные дорогие и полезные товары можно найти в больших семьях, они легко вычесть, поскольку все они имеют огромный двор и большие постройки. Но территория слишком велика, как мне определить важные районы и дома больших семей? Нили улыбнулся, думая об этом. Очевидно, он не может знать точное местоположение, но одно он знает, что если он найдет наиболее охраняемую и защищенную территорию, то это, должно быть, особняк лорда города. Нили снова взглянул на информацию, проецируемую перед ним, и представил центральную ось строительных планов Священной Империи и попытался определить приблизительное направление. Предположение – это одно, а исследование – другое. У меня есть преимущество в этой области, поэтому, даже если я не могу получить точное представление о месте, мне не составит большого труда найти его по старомодному доброму следу и ошибке. Нили полностью уверен в своей компетентности и способности самостоятельно находить сокровища. Это еще одна причина, по которой он решил пойти в одиночку, а не оставаться в группе. «Давай, тогда приступим», — подумал Нили, когда начал идти. Он не сводит глаз с трех конкретных областей, которые он примерно обозначил. Одно из них должно быть тем местом, которое он ищет. Он медленно двинулся к древнему городу Орхидей, пройдя по краю стены, выбрав относительно быстрый и безопасный маршрут. Его глаза сияли, когда Айчип непрерывно сканировал местность. Он также держал свою охрану наготове, читая на предмет любых необычных знаков и избегая любых зверей. Он следил за любым движением и подсказкой, указывающей на следы демонических зверей, и старался не пересекаться. Рев демонических зверей доносился из глубин руин древнего города Орхидей. Помимо зверей-демонов, Нили чувствовал, что время от времени встречаются группы людей. Они тоже были из города Славы. Они приехали сюда, чтобы исследовать руины древнего города Орхидей. Он достал связку болтов из своего инвентаря, затем достал вязкую жидкость странного зеленого цвета и намазал ею стрелу. Эта зеленая жидкость, ядовитый реагент, который он создал, он достаточно смертоносен, чтобы дать зверю-демону пик серебряного ранга билет в один конец в загробную жизнь. Он также немного полезен против зверей золотого ранга, но его эффекты намного слабее. Внутри руин древних руин орхидей, Нили прогрессировал намного медленнее, чем он хотел. Время от времени появлялись гигантские синие вооруженные обезьяны. Эти звери-демоны имеют рост 2 метра. Их толстые руки походили на черные столбы, но они были очень проворными и обычно имеют серебряный ранг. Нили избегал их на каждом шагу, так как он знает, что после любой драки они будут продолжать наступать. Но, несмотря на это, его очень раздражало их постоянное вмешательство. Как только Нили начал медленно покидать ближайшую кучу зверей и достиг своей цели, количество гигантских синих вооруженных обезьян внезапно выросло. Их было более 20, и все они образовывали своего рода круг вокруг Нили. ТСК. Эти звери хитрее, чем я думал. Может быть, у них есть лидер. Неважно, я все еще могу оставить их. Когда Нили оглядывался и проверял сканирование корабля Айчип, чтобы найти путь, внезапно он услышал предупреждающий сигнал. Айчип. Рев. Раздался оглушительный рев. Вся земля начала сильно дрожать, как будто оглушительный рев разрушил барабанные перепонки. Нили посмотрел на предупреждающий сигнал. Звуковой сигнал. Предупреждение. Предупреждение. Приближается опасное существо с высоким уровнем энергии. Сканирование сходства. Проверка базы данных. Поиск совпадения. Предполагается, что зверь является зверем-демоном духовного уровня. Сила. Пятизвездочный серебряный ранг. Почти до золотого ранга, источник, разумная зверопедия. Это демон-зверь духовного уровня, в ужасе сказал Нили. Обычные звери-демоны такие же, как люди. Они делятся на бронзовый, серебряный, золотой, черный и легендарный ранги. Однако среди этих уровней по-прежнему есть обычные, духовные и императорские демоны. Возьмем, к примеру, гигантскую синюю вооруженную обезьяну. Обычный человек не сможет сформировать дух в своем разуме. Однако гигантская синяя вооруженная обезьяна духовного уровня уже сформировала дух в своем разуме. Он также обладает интеллектом обычного десятилетнего человека. Его сила также намного выше, чем у гигантских синих вооруженных обезьян нормального уровня. Что касается уровня императора, дух в его разуме будет в жидком состоянии и сможет преобразовывать свое физическое тело в человеческую форму. Его сила также чрезвычайно пугает. Брови Нили слегка нахмурились. Демонические звери того же уровня обычно немного сильнее людей, особенно звери-демоны, такие как Гиант Блу и Арметапис. С ними чрезвычайно сложно справиться, и настоящая сила этой гигантской синей вооруженной обезьяны может поспорить с экспертом золотого ранга. С нынешней силой Нили справиться с таким демоническим чудовищем невозможно. Рев. Гигантская синяя вооруженная обезьяна духовного уровня взлетела на вершину стен. Его взгляд был жестоким и искал Нили. Рев. Он закричал и, похоже, послал команду, когда все обычные гигантские синие вооруженные обезьяны некоторое время смотрели друг на друга и быстро начали его искать. Нили, прячущийся в лесу, посмотрел на это и проклял свою удачу. Входить в густой лес было неудобно для гигантских синих вооруженных обезьян, которые были большими физически. Непристально смотрел на гигантскую синюю вооруженную обезьяну духовного уровня. Ранее Нили намазал его специальным зельем, из-за чего звери не могли уловить его запах. Он недоумевает, как его окружили. Нили знал, что у этого зверя духовного уровня острый инстинкт, и оставаться здесь слишком рискованно. Нили молча достал пару перчаток из своего инвентаря и надел их, затем он прижал руки к дереву. Он прятался сзади и странным образом тихо начал карабкаться по нему, как человек-паук. Эта перчатка сделана из меха соснового лютоволка, зверей золотого ранга. Он обладает особой проводимостью к душевной силе, которая позволяет скрытым под ним крошечным мехам становиться липкими и жесткими и образовывать клешни, похожие на крошечные крючки. Если мех обработан должным образом, можно создать перчатки, которые сделал Нили. Он обладает отличными защитными способностями, а также очень удобен для лазания и прочего. Использование или даже информация об этом утеряны в анналах времени, поэтому Нили мог купить шкуру довольно дешево по сравнению с другими зверями золотого ранга. Нили медленно подполз к вершине и оказался в слепой зоне, а затем взял арбалет. Сау-сау-сау. Он рассчитал расстояние и точность с помощью айчип и после калибровки выстрела стрела вылетела. В этот момент послышался звук. Холодный свет прорезал тень в углу. Стрела прорезала щель в ветке под чрезвычайно сложным углом и направилась к одной из гигантских синих вооруженных обезьян. Пу. Эта стрела попала в гигантскую синюю вооруженную обезьяну. Эта гигантская синяя вооруженная обезьяна завыла и упала с высокой стены, тяжело приземлившись на землю, и пыль покрыла все вокруг. Гигантская синяя вооруженная обезьяна на мгновение вырвалась и быстро окоченела. Глава 30. Точность стрельбы из лука Нили была чрезвычайно высокой. Гигантские синие вооруженные обезьяны, которые были застрелены им, жалобно визжали. Гигантские синие вооруженные обезьяны не смогли устоять перед отравой и мгновенно умерли. Все гигантские синие вооруженные обезьяны немедленно бросились к месту происшествия в поисках виновника. Рев. Гигантская синяя вооруженная обезьяна духовного уровня прыгнула в их направлении. Он поднял свои толстые руки и швырнул их к одному из деревьев, отбросив его. Похоже, что эта гигантская синяя вооруженная обезьяна духовного уровня и подобные ей были взволнованы скоплением людей. Там даже могла быть какая-то драка. Мне, наверное, просто не повезло пересечь его путь. Нили криво улыбнулся своей чертовой удаче, но все еще сохранял спокойствие. Он уже привлек внимание зверей в своей местности. Теперь пришло время для фазы 2. Нили контролировал свое дыхание и делал все возможное, чтобы еще больше замаскировать свое присутствие. Затем он внезапно вынул из инвентаря огромный предмет и швырнул его в противоположном направлении. На самом деле это был человеческий силуэт, принадлежавший никому, кроме Людуна. После тщательного расследования Нили обнаружил, что он – шпион, подброшенный одним из старейшин семьи крылатых драконов – Сяи. Сяи был одним из великих старейшин и дяди Нингер, который жаждал престола патриарха. Он старался держать Нингера под контролем с помощью этой своей маленькой схемы. Хотя до сих пор Людун никогда не делал ничего, что могло бы причинить ей прямую боль. Ему нельзя доверять, и он может нанести ей удар в спину. Вместе со своим знанием своего трюка против напуганной семьи Нили решил заставить этого человека замолчать. После прорыва до одного звездного бронзового ранга демона-спиритуалиста, пространство инвентаря Нили выросло до уровня маленькой комнаты. Хотя размер был не очень велик, его более чем достаточно для хранения человеческого трупа. Он находится в коматозном состоянии из-за яда Нили, у него слабое дыхание и признаки жизни. Как только гигантская синяя вооруженная обезьяна увидела это тело, они прыгнули, чтобы разорвать его на части. Нили молча воспользовался своей ловкостью и осторожно с помощью тени деревьев и укрытия создал между ними некоторое расстояние. Хотя гигантская синяя вооруженная обезьяна духовного уровня с подозрением относилась к его действиям, Нили смог достаточно спутать его с живым слабым телом присутствия, чтобы выиграть достаточно времени и выбраться из леса. Нили побежал и одновременно достал несколько отравленных стрел, чтобы позаботиться обо всех животных, разбросанных вокруг, чтобы сбежать. Его последние хиты почти не вызывали никакой сцены, ни один зверь даже не успел закричать, прежде чем умер от критического удара и ядовитого яда. Рев. Духовная гигантская синяя вооруженная обезьяна, вероятно, уже что-то догадалась, но, не обращая на это внимания, Нили прыгнул и бросился к лесу. Нили продолжал бежать и направился к одному из отмеченных им мест. Когда небо потемнело, из глубин леса изредка можно было слышать рев зверей, придавая этому месту немного внушающую трепет атмосферу. Когда они бежали по дороге и избегали обычных гигантских синих вооруженных обезьян, ночь сгустилась. Если бы он продолжал двигаться вперед, ему было бы легко столкнуться с опасностями. Осталось еще некоторое расстояние, я пока отдохну. Путешествовать может быть опасно. Нили огляделся и подумал. Хотя ночью темно, Нили все же решил осмотреть это место перед тем, как отдохнуть. Он посмотрел на далекий густой лес, его взгляд привлекла тень. Нили пригнулся и украдкой подошел к дому. Кажется, это здание. Нили закончил, слегка нахмурившись. Это должно быть полуразрушенное здание. Стоит ли мне это проверить? Там может быть пещера или что-то в этом роде, где я могу переночевать. Подумал Нили. Он не мог разобрать, что это была за скульптура, поскольку она уже рухнула. Здесь остались смутные остатки цивилизации до эпохи тьмы. Нили направился к статуе, чтобы проверить ее. Когда он подошел ближе, под статуей была каменная плита. Нили стряхнул пыль с поверхности и с помощью лунного света смог смутно разглядеть на ней несколько слов. «Здесь что-то написано, Айчипсцан», — скомандовал Нили. «Звуковой сигнал. Анализ завершен». Слова из языка Священной Империи. Перевод. «Те, кто последуют за мной, будут удостоены чести. Те, кто противится мне, погибнут». Язык Священной Империи, да. Тогда эта цитата должна что-то значить. Я не думаю, что они были достаточно свободны, чтобы случайным образом писать что-то на статуях, и это действительно читаемо по прошествии такого долгого времени, что означает, что работа была сделана фантастически. Нили осмотрелся и некоторое время наблюдал за местностью, а затем, подумав на мгновение, громко сказал: «Те, кто следует за мной, будут удостоены чести. Те, кто против меня, будут уничтожены». Через некоторое время трескаться. Когда он собирался уходить, Нили понял, что место, в котором он стоит, быстро оседает. Его лицо оставалось бесстрастным, когда он ухмыльнулся. Он немедленно прыгнул прямо и вызвал бревно из своего межпространственного кольца на указательном пальце правой руки. Земля, казалось, провалилась еще больше. Мощное всасывание втянуло его вниз. Дно казалось бездонной пропастью. Он поместил бревно себе под ногу, и бревно ударилось по обе стороны от отверстия, уравновешивая его на бревне. Нили стоял, скрестив руки на груди, и равнодушно смотрел в сторону бездны. Он взломал секретную зону в древнем городе Орхидей. Наблюдая за вещами вокруг себя, Нили внезапно понял: слова, которые здесь написаны, должны иметь какое-то значение, и затем он решил прочитать их вслух, и это оказалось ключом к открытию этого места. «Теперь, когда я нашел такое секретное место, я не могу просто так его покинуть. Я должен сам увидеть, в чем дело», — подумал Нили, вынимая из своего межпространственного кольца факел и зажигая его. Используя свет, он осмотрел окрестности, но было совершенно темно, глубина должна быть очень большой. Нили покачал головой и решил войти в это место. Он спокойно взял бревно внутри своего межпространственного кольца и начал залезать внутрь. Что касается того, почему он таскает с собой долбанное бревно, это связано с его упражнениями по контролю над силой души. Нили спустился на 15 минут и, наконец, вошел в нижнее пространство, похожее на лабиринт. Он нашел строку текста на каменной стене рядом с собой. «Место упокоения императора Кунмина», — пробормотал Нили. Ему не нужно проверять базу данных, чтобы найти свою информацию. Император Конгмин был заметной фигурой в учебниках истории, и у Нили есть некоторые воспоминания о нем. В истории Священной Империи записано, что этот конкретный император покинул Священную Империю в середине своего правления и передал свой трон своему сыну. Самое важное, что Нили помнил о нем, и что его больше всего интересовало, это то, что он совершенствовался до пугающей степени, став бессмертным. Пугающий уровень. В то время присутствовало много экспертов легендарного ранга, и чтобы кто-то был настолько сильным, что даже эксперт легендарного ранга должен был охарактеризовать его как устрашающего, должно означать, что существуют уровни выше, чем ранг легенды. Нили огляделся и увидел 5-6 окружающих глубоких проходов. Нили начал анализировать гробницу и найти ключ к разгадке в имеющейся у него базе данных. «Айчип, принеси книгу по нумерологии Священной Империи и карту гор Святого Предка». Звуковой сигнал. Книга нумерологии Священной Империи. Через некоторое время Нили нашел то, что искал. В книге нумерологии Священной Империи упоминается, что у каждой судьбы есть что-то, что принесет им пользу и нанесет вред. Это включает расположение гробниц и так далее. Горы Святого Предка находятся в направлении север-юг. Глядя на жилы в скалах, можно определить направление. Направление, которое мне нужно выбрать, север. Это Нили посмотрел на одного из прохода и решили войти. Глава 31. Айчип, просканируйте территорию на предмет ловушек, работайте с максимальной эффективностью. Звуковой сигнал. Миссия установлена. Сканирование. Сквозь трещины на каменных стенах и выкладку плитки на полу. Подозрительная зона обнаружена в северо-восточном направлении в 56 метров от хозяина. Трещина заполнена пустотами, классифицирована как ловушка. С помощью сканирования и чипа и собственного спокойствия и собранности, Нили мог легко определить, где были ловушки. Обходя их, Нили внезапно перестал двигаться вперед. Он поднял камень и выбросил его на 5-6 метров, и он разбился о голубой кирпич. Сау-сау-сау, дау-дау-дау. Стрелы летели в проходе перед ним, как шторм. Острие стрелок вспыхнуло зеленым светом. Нили безразлично посмотрел на сцену. Он решил, что ловушки довольно легко сломать, и это было сделано намеренно, или эта область просто не так важна. Нили продолжал двигаться вперед, сохраняя осторожную позицию, продвигаясь к глубине прохода. Примерно через 5-6 часов Нили вышел на открытое пространство и издалека уставился на великолепный зал. Войдя в зал, сцена перед ним была очень трагичной. Кости были повсюду в этом зале. Были кости взрослых, а также кости детей. Они были плотно сложены вместе. Казалось, что перед смертью у них была мучительная борьба. Подземный дворец, а это могло быть сокровищницей, но если посмотреть на место, то позже он использовался как эвакуационный центр, поэтому охрана была не слишком нелепой, может быть, ее переделали. Любой, кто знал о ловушках, мог легко прийти сюда. Нили осмотрел местность, и его охватило глубокое чувство опустошения, хотя он и не очень эмоциональный. Сцена с множеством скопившихся остатков людей, а также с множеством высохших трупов невинных детей и простых людей по-прежнему делала его настоящим героем, немного грустно. Этой сцены достаточно, чтобы шокировать любого, и, к сожалению, он не стал исключением. Боль и страх поглощают всех нас. Те, кто умирают, умирают, это левый, кто берет на себя потери. Вздохнул ли вдохнул воздух, полный отчаяния и страха, открыв глаза, они вернулись к его безразличному «я». Нили начал обыскивать весь зал. Он, не колеблясь, положил все необходимое и полезное, что есть на этих трупах. Это не из-за неуважения или безразличия, это просто мирской образ жизни. Колесо продолжает вращаться и останавливаться, грех. Он будет грешником, если не использует все предоставленные ему вещи, чтобы стать сильнее и лучше. Я буду грешником по своей воле. Внезапно, когда Нили продолжал чистить остатки, он почувствовал странное ощущение в своем теле. Было ощущение, будто какой-то барьер сломан, он почувствовал неестественное утешение и энергию, пробегающую по его венам. Ай-чип, сканируй мое тело. Звуковой сигнал. Сканирование, реакция душевной силы. Скорость совершенствования увеличилась. Изучение причины аномалий. Техника культивирования небесной анархии хозяина дает усиленные эффекты. Этот. Достиг ли я необходимой душевной стойкости, необходимой для максимального раскрытия потенциала техники совершенствования? Нет, не думаю. На самом деле я довольно далек от этого. Но я как-то преодолел какой-то ментальный барьер в моем подсознании и вышел на более высокий духовный уровень. Я чувствую, что если бы я начал совершенствоваться сейчас, я мог бы пожинать больше пользы и с большей скоростью. Нили взволнованно думал, анализируя ситуацию. Он не знает причины такого явления, но был счастлив узнать о результатах. Нили решил заняться культивированием позже, после тщательного поиска и сбора всех сокровищ. Он продолжил поиски и нашел несколько предметов бронзового ранга, хорошо сохранившийся кинжал серебряного ранга и самый ценный кусок камня души, предмет, способный помочь эксперту золотого ранга прорваться в более высокое царство. Через некоторое время взгляд Нили упал в центр зала. В центре зала стоял огромный каменный гроб 3 метра в длину и около метра в высоту. Поверхность гроба была покрыта загадочными воплощениями. Эти воплощения были довольно сложными, и он не мог их распознать. Подойдя ближе к каменному гробу предполагаемого императора Конгмина, Нили почувствовал, как к нему устремляется таинственная сила. Когда он стоял рядом с каменным гробом, ему казалось, что он стоит посреди ревущего океана и может вылететь в любой момент. Также он почувствовал небольшую мигрень и заболела голова. Неудивительно, что те, кто умер здесь, не подходили близко к каменному гробу. Это нехорошо, Нили отступил, хотя и почувствовал лишь небольшой эффект. Он все еще находился на значительном расстоянии от гроба. Он решил отпустить это могло быть опасно. Ай-чип, просканируй гроб. Звуковой сигнал. Запуск сканирования. Сканирование. Гудок. Ошибка сканирования. Огромное количество остатков силы души. Содержимое гроба невозможно проверить. Нили осмотрел каменный гроб. Каменный гроб был полностью запечатан всевозможными загадочными надписями наверху. Несмотря на то, что Нили попытался просканировать и понять надпись, ему снова не удалось. Поэтому он просто решил записать узоры надписи и повернуть обратно. Это слишком опасно. Нили решил продолжить прогулку, он мог бы найти что-нибудь еще. Это может быть неприятно. Когда Нили начал уходить, он мягко повернул голову и посмотрел на гроб. Даже если это опасно, я все равно хочу открыть его секрет. Где-то в глубине души я чувствую призыв исполнить свое желание. Может, это чарующая атака? Нет, я так не думаю. Это больше похоже на ненасытную жажду, и это колодец, который может утолить мою жажду. Это из-за оставшейся силы души, это может быть для меня очень хорошим источником, чтобы стать сильнее за короткое время. Согласно различным теориям, которые я читал, это правдоподобно. Нили продолжал думать и, наконец, решил, с каких это пор я стал таким нерешительным, давай просто сделаем это, я буду осторожен. Нили решил, как поступить, и неизвестная ему уникальная сила вспыхнула внутри его тела. Даже его и чип не смог записать этот феномен. Он снова подошел к гробу и на этот раз, как ни странно, не почувствовал головной боли. Нили огляделся. Волны энергии исходили во всех направлениях. Должно быть, это не рассеянная душевная сила какого-то эксперта. Сила души – это своего рода вечная энергия. Даже спустя тысячи лет его все еще можно прикрепить к определенному объекту, сохранив его. Этот каменный гроб был сделан из кусков каменной доски и сложен вместе. На нем не было никаких следов открытия. Нили почувствовал, как царство души внутри его тела вздымается. Уникальные звуки всасывающей силы, которая царила в глубинах царства его души, становились все яснее и яснее. Он сделал шаг к гробу. Нили положил правую руку на крышку каменного гроба. Внезапно в небо взлетел столб света. Свет начал заливать каменный гроб. Бум! Этот мощный столб света обрушился на тело Нили. Ах! Нили почувствовал, как будто кости по всему его телу разламываются. Даже Нили почувствовал, как душа дрожит от боли в его теле, и он закрылся. Нили был очень уверен в своей способности переносить боль, но в настоящее время это было напрасно. Свет был подобен десяткам миллионов игл, которые яростно вонзились в тело Нили. Царство его души казалось, что вот-вот взорвется. «Отступай, я должен отступить». Размышляя в этом направлении, он почувствовал странную всасывающую силу, выходящую из его тела и соединяющуюся со светом, делая его неподвижным. Бум-бум-бум. Царство души Нили безостановочно тряслось и раскалывалось. Однако, к его удивлению, он одновременно лечил и ремонтировал безостановочно. Сила его души превратилась в воронку, подобную черной дыре, и безостановочно поглощала белый свет. Нили был не в состоянии что-либо делать, поэтому он приказал Айчипу использовать последнюю долю сознания и тщательно охранять царство своей души. В этот момент он был не способен ни о чем думать, но он мог чувствовать, что сложный образец отклонения души, сформированный в его душевном царстве посредством культивирования техники небесной анархии, ответственен за эту жуткую ситуацию. Его чутье подсказывало ему, что он должен следовать этому примеру, потому что это фрагмент его собственных внутренних желаний. Нили доверял своей интуиции и использовал последнюю каплю энергии, чтобы управлять своим царством души и отчаянно поглощал весь белый свет внутри. Бум-бум-бум, не так-то просто сломать меня, холодно фыркнул Нили. Возможности и опасность всегда сосуществовали вместе. Сила души безо всяких препятствий врезалась в сферу души Нили. Шипите. Нили вдохнул. Эта бурная сила души бушевала в его душевном царстве, желая переполнить и взорвать его душевное царство. Нили почувствовал, как внутри него пробуждается новая сила, и он достиг прозрения. Он посмотрел на свое царство души, все еще очень маленькое и не способное вместить столько душевной силы, которая была загнана внутрь. На поверхности царства душ Нили начали появляться трещины. От боли лицо Нили побледнело. Боль от фрагментации царства души – не то, что может вынести обычный человек. Нили продолжал тихо повторять технику небесной анархии без остановки и задействовал свою силу души, чтобы исправить трещины, чтобы предотвратить взрыв его царства души. В глазах Нихилити – страх и столпотворение. Страх изливает мудрость, а столпотворение невозможно преодолеть. Волна за волной душевной силы хлынула в царство душ Нили. Под воздействием этой силы души царство души Нили начало постепенно увеличиваться. Каждый раз, когда опухоль опухала, Нили испытывал невообразимую боль. Каждый раз ему казалось, что царство его души вот-вот взорвется, но с техникой небесной анархии царство душ Нили едва выдержало это. Постоянно появлялись трещины, и их постоянно ремонтировали. Под этим ужасным испытанием сила души Нили превратилась в пар. Он будет собираться вместе и постепенно увеличиваться. Нили все еще страдает от сильной боли, переполняющей его душевные силы, однако его глаза постепенно стали ясными и яркими, потому что по мере того, как сила его души расширялась и укреплялась, сильная боль немного утихала. Сила души – это таинственная сила, она невидима, но при достаточной практике можно почувствовать существование внутри них силы души. Легенда гласит, что сила души – это дар богов. Обладая могущественной силой души, можно было бы выйти за пределы человеческого тела и вступить на путь к высшей силе. В теле каждого человека в глубине души есть царство души. С практикой силы души сфера души постепенно становилась все больше и больше. Когда количество силы души превышает возможности царства души легко лопнет. Но это тоже возможность. После получения большого количества душевной силы царство душ Нили стало больше. Нили почувствовал прилив сил в царстве своей души. Его глаза вспыхнули светом, хотя уровень интеграции душевной силы в его тело не очень высок. Как ни странно, ни одна капля не была потрачена впустую, ему удалось объединить ее. Царство его души только что вспыхнуло ослепительным голубым светом. Свет становился все ярче и ярче. В царстве его души трещины, которые возникли на барьере к двухзвездочному бронзовому рангу, скоро лопнут. Сила души продолжает плавиться. Бум! Нили услышал гулкий звук в своей голове. В царстве его души возникла рябь, и можно было услышать слабый рев первобытного существа. Казалось бы, то, что прячется в царстве его души, стало сильнее. Два звезды бронзового ранга, три звезды бронзовый ранг. Белый свет непрерывно входил в сферу души Нили, однако белый свет не вызвал никаких волн в сфере души и исчез. Нили чувствовал, что, хотя белый свет бесследно исчез в сфере его души, он все же немного расширил сферу души Нили. Неистовая сила души заставила его мускулы стать более твердыми, загрязнения на его коже также испарились с потом. Казалось, что физическое тело Нили претерпело какие-то изменения. Рев. После того, как он открыл глаза, сцены перед ним постепенно прояснились. Нили немедленно достал бутылки с эликсиром и зельями из своего межчастичного кольца и начал их пить. Кожа, которая сразу высохла из-за отсутствия воды, загадочным образом снова стала влажной. В этот момент внешность Нили выглядела более изысканной, его глаза стали немного темнее, как и его волосы. Глядя вперед, каменный гроб перед ним безостановочно разбирался, и крышка гроба медленно открывалась. Нили заглянул внутрь и был удивлен, что гроб внутри оказался пустым. Нили был не в настроении много думать, он чувствовал себя очень усталым и чувствовал, что еще остались остатки душевной силы, которую нужно поглотить. Он хотел как можно скорее выздороветь. Когда он увидел, внутри этот каменный гроб действительно был пуст. Внутри не было ни трупа, ни следов трупа, хранящегося внутри. Дно гроба было гладким, без мусора.